Уинтерпол промолчал. Он следил через стекло за падающим снегом. «Давай я подробно расскажу тебе обо всем, что произошло», — предложил Кристофер. Он аккуратно описал все случившееся воскресным вечером. Закончив, он повернулся к Уинтерполу. «Я не богат», — сказал он, — «и в любом случае выкупа никто не требовал. Люди, похитившие моего сына и убившие отца Миддлтона, были русскими, готов поклясться жизнью, что это так. Если это так, то тут прослеживается определенная связь с тобой. Будь они белыми или красными, или какого-нибудь другого цвета, они не могут находиться в стране без твоего ведома. А если ты связан с этим, то от тебя тянется ниточка ко мне». «Уверяю тебя, Кристофер, что я с этим не связан». «Извини», — произнес Кристофер. «Наверное, слово «связан» здесь неуместно. Видимо, мне следовало сказать «имеешь отношение» или «в курсе событий». Так лучше?» Уинтерпол хранил молчание. «Очень многое зависело от того, насколько точно человек выражает свои мысли. В этой профессии выбор слов зачастую был важнее, чем выбор оружия. От правильности выбора могла зависеть человеческая жизнь. Несколько жизней». Уинтерпол считал себя полководцем, хотя войско его было малочисленно, и потерям не придавалось значения. Он терял людей с такой легкостью, словно они были крохотными фигурками на огромной шахматной доске, раскачивающейся из стороны в сторону, маленькими стеклянными пешками, цепляющимися за ненадежную поверхность. Стеклянная армия хрупкая, умозрительная, но преданная. «Я думаю», — медленно выговорил Уинтерпол, — «я могу помочь тебе, а ты, в свою очередь, можешь помочь мне. Ты хочешь сказать, что мне придется заплатить некую цену, чтобы снова увидеть Уильяма живым и невредимым?» Уинтерпол ничего не ответил. Он глубоко затянулся, опустил окно и выбросил наполовину выкуренную сигарету в темноту. Затем он медленно поднял окно. В машине внезапно стало холодно. «Скажи мне», — спросил он, — «ты слышал когда-нибудь о человеке по фамилии Замятин? Николай Замятин». Глава 4. «Замятин», — начал свой рассказ Уинтерпол, — «это, наверное, самый опасный большевистский агент, действующий сейчас на Дальнем Востоке. Он является признанным авторитетом в Коминтерне, коммунистическом интернационале, организованном партией в марте прошлого года для того, чтобы координировать действия сил мировой революции. В Москве он является правой рукой Троцкого. На Востоке он действует практически самостоятельно. Можно утверждать, что если бы не Замятин, в регионе не было бы никакой большевистской деятельности. Если честно, то если бы не Николай Замятин, я бы спал по ночам гораздо спокойнее». «А если бы не Симон Уинтерпол, — подумал Кристофер, — множество людей тоже спали бы куда лучше». «Какое конкретное отношение все это имеет ко мне или к исчезновению моего сына?» — спросил он. «Я не знаю этого Николая Замятина, никогда не слышал о нем и могу сделать вывод, что он никогда не слышал обо мне». Уинтерпол посмотрел на Кристофера. «Ну, я бы не был так уверен в этом», — заметил он. Что-то было такое в его тоне, что выбило Кристофера из равновесия. Подобно пловцу, чувствующему, что подводное течение начинает тянуть его вниз, он ощутил, как тянет его вниз его собственное прошлое. Он хотел закричать, начать бороться с гибельными волнами, которые, вполне возможно, породил он сам, но все тело его застыло в напряжении, а горло болело от холодного вечернего воздуха. «Продолжай», — спокойно попросил он. «Замятин, наполовину русский, наполовину бурятский монгол. Его отец, граф Петр Замятин, богатый землевладелец из Черемхова. Это к северу от озера Байкал. Его мать — бурятка, крестьянская дочь. Родители его уже умерли. Николай родился примерно в 1886 году, то есть сейчас ему около 34 лет. Когда он был ребенком, у него было немного денег, и их хватило на то, чтобы оплатить образование в Иркутске, если это вообще можно назвать образованием. Но он достаточно быстро понял, что у него нет никаких надежд на то, чтобы унаследовать состояние отца. К 16 годам он был активным членом коммунистической партии, и еще до того, как ему исполнилось 20, местные коммунисты направили его в Москву. Когда произошла революция, ему было около 30 лет. Совнарком, Совет народных комиссаров, направил его устанавливать новый порядок в Забайкалье. С этого момента для него началась сказочная жизнь. В Москве он был сыном аристократа, который стал бунтарем и требует прав от имени народа. В Забайкалье он был местным уроженцем, добившимся успеха. То, что было его минусом, отец аристократ и мать крестьянка, теперь стало его пропуском к вершинам власти. В ходе гражданской войны он был главным представителем Москвы в регионе. Он говорил с Лениным, Троцким и Зиновьевым об огромной империи, простирающейся за пределами Сибири, о перспективе расширения границ Советской Республики до Тихого океана –